Прошло несколько дней, похожих один на другой. Вера Глебовна, как на работу, ходила с утра к коменданту города, простаивала там громадную очередь, чтобы еще раз получить очередной отказ. Правда, ей казалось, что эти отказы звучали мягче, с нотками сожаления, и один раз генерал сказал ей: «Ну хорошо, я нарушу закон и дам вам пропуск, но как вы поедете в Малоярославец?» Вера Глебовна не нашлась, что ответить, забыв совершенно об обещании Батушина, и сказала, что как-нибудь доберется. Генерал покачал головой и приподнялся. Она вышла из кабинета и только тут вспомнила, что надо было сказать, что ее обещали взять на машину, идущую в Юхнов. Рванулась была обратно в кабинет, но не вошла, подумав, что не имеет, наверное, права говорить об этом, что генерал может начать расспрашивать ее, и она может подвести Батушина. Дни пролетали мгновенно, и Вера Глебовна страшилась, что каждый пробежавший день может стать последним днем пребывания Андрея под Малоярославцем, и что он так и не дождется ее, уйдет на фронт, так и не повидав мать. И уже не только за себя, а больше за Андрея мучилась она, представляя его бесплодное ожидание и то отчаяние и боль, с которыми ему придется уходить из Бородухина. Уходить в неизвестность, возможно, навсегда. Поздним вечером телефонный звонок сорвал ее с дивана, где лежала она, укрывшись одеялами, спасаясь от холода. «Я так и знал», — сказал Батушин, выслушав ее бессвязный рассказ о мытарствах на Киевском вокзале. «Но не расстраивайтесь. На той неделе мой сослуживец поедет в Юхнов. Он обещал мне взять вас, но все-таки, Вера Глебовна, хорошо бы добиться пропуска. Я зайду к вам завтра». Какой-то просвет все же забрежил впереди, и она легла спать, если не успокоенная, то все же без того тяжелого камня на душе, давившего ее постоянно все эти дни. Утром постучала соседка и вошла, по своему обыкновению, не дождавшись ответа на стук. «Лежите, лежите, Вера Глебовна, на минутку я, спросить только, пропуск-то дали вам?» «Пока нет», — приподнялась с дивана Вера Глебовна. «Значит, не выйдет вам и выехать к Андрюше?» «Не знаю, ничего не знаю». Пока Вера Глебовна завертывала папироску, соседка прошла в комнату и села. «Хорошо все же, что не уехали мы из Москвы», — начала она. «А помните, вякали нам те, которые драпали, немцев дожидаться остались». Надо же было им оправдать свою трусость. «А страшно все-таки было. Все вещи упаковывают, собираются, а мы вроде как одни остаемся». Я не верила, что немцы войдут в Москву. «Вы вообще-то смелая, а я ой как трусила. Не за себя, конечно, за дочку». Соседка помолчала немного. «Обидели вы все-таки меня, не взяли подарочек для Андрея?» Вера Глебовна взглянула на нее, вспомнила почему-то вокзал, где появилось у нее незнакомое прежде и радостное чувство слитности своей судьбы судьбами других, и, подумав, сказала: «Наверное, я была не права». «Так возьмете», — обрадовалась соседка, — «я мигом», — и выбежала из комнаты. Вера Глебовна невольно улыбнулась. «Вот», — почти торжественно положила на стол банку консервов соседка. «Сейчас-то делить нам нечего». Вера Глебовна поблагодарила и заметила, что и раньше делить им было нечего. «Не скажите, раньше завидовала я вам, что сын у вас, а теперь вышло, что счастливее я, дочка у меня. А был бы сын, как раз этим летом на войну бы пришлось идти. Да, война всем плохо, но нам, матерям, хуже всего. Верно, Вера Глебовна?» «Да», — Прижгла Вера Глебовна потухшую сигарку. «Ну, пойду я. Очень жалею вам с Андреем свидеться. Вижу, совсем лицом спали за эти дни. Понимаю я вас, Вера Глебовна». Вера Глебовна кивком поблагодарила соседку за сочувствие и подумала, что странный народ русский. В счастье завидует, в несчастье сочувствует. Да, слава Богу, теперь ей никто не может завидовать. Печально улыбнувшись, она стала готовить себе завтрак. Чай, кусочек хлеба и две картофелины. Поев, она стала собираться опять же туда, к коменданту города, уже заранее испытывая неприятные чувства предстоящего унижения. Но тут прозвучали два звонка. Сердце сразу забилось. Кто может звонить? Какое известие принести? Открыв дверь, она увидела мать Ирины и облегченно вздохнула. Та сразу бросилась к ней с благодарностями и слезами. Дочь она застала, пробыла с ней до самого вечера, а потом с извинениями, что вчера в суете и спешке и не поблагодарила как следует. Вера Глебовна пригласила ее присесть, спросила имя, отчество и представилась сама. Иринина мать вытерла платком мокрые глаза. «Вот мы и одни», — сказала она. «Я знаю, Ирина пошла добровольно, хоть и скрывает это от меня». «Что ж делать?» — вздохнула она удрученно. «Они совсем не думают о нас. А может, так и нужно теперь». «Что нужно?» — рисковато спросила Вера Глебовна. «Не думать о близких?» «Идти на фронт», — почти прошептала Иринина мать. «Она девочка, зачем же ей? Андрей служил в армии, для него война была неизбежна». Ирина говорила, что Андрей обязательно выпросится на фронт с Дальнего Востока. «Выпросится», — повторила Вера Глебовна. «Об этом она как-то раньше и не думала». «Не знаю, он ничего об этом не писал». «Господи, нет, нет, вряд ли». Это предположение ударило больно. Неужели это так? И война для сына не судьба, не неизбежность, а он сам, сам, по глупому мальчишеству. И этого могло не быть. Вот это могло не быть, безнадежно придавила грудь. Она потянулась к папиросам. «Да, они не подумали о нас», — повторила, вздохнув, мать Иры. «Теперь наша жизнь до конца войны — непрестанное ожидание самого страшного», — она всхлипнула. «Успокойтесь», — странно холодным голосом сказала Вера Глебовна, закуривая. После удара боли поступок Андрея, если он действительно выпросился на фронт, поднял в ней раздражение, даже гнев против сына. Он не подумал о ней, о матери. Он же знает, что кроме него у нее никого нет на целом свете. «Я держалась там, на вокзале», — продолжала мать Ирины. «А сегодня ничего не могу делать. Бросила работу и пришла к вам. Вы знаете, что моя Иринка была влюблена в вашего Андрея». «Нет, откуда я могла знать?» «И глупая девочка решила, что это ее первая и последняя любовь. И вот военкомат, армия, а теперь фронт». Вере Глебовне стало очень неловко, и она не знала, что сказать. «А ваш Андрей, у него была Женя», — закончила Иринина мать. «С Женей у Андрея давно все кончено. Они даже не переписываются». «Ира говорила, Женя поступила гадко». «Если б только она одна», — с горечью заметила Вера Глебовна. Они помолчали немного. «Вы очень одиноки?» — спросила Иринина мать. «Да». «Можно заходить к вам?» «Конечно, буду рада. Вот только надо мне сперва попасть в Малоярославец». Они распрощались. Иринина мать хотела поцеловать Веру Глебовну, но та деликатно уклонилась. Она терпеть не могла никаких нежностей.